Часть 1. Наверное, в детстве каждый ребенок считает себя особенным, тем, кто может что-то решать в этом мире, ну хотя бы относительно себя, считает себя тем, кто что-то из себя представляет, не выброшенным, не отверженным, а личностью, которая может быть самостоятельной и самодостаточной. Представить такое для живущего всю жизнь в храме джедаев очень сложно, практически нереально, ведь все вокруг, абсолютно все, намекает, а то и говорит открытым текстом маленькому ребенку, что он лишь мельчайший винтик в этом мироздании, неважный, ничтожный, это же внушают и другие мастера-джедаи. Мы одна большая, дружная семья, вместе, мы сила, а по одному, вы никто, по одному ты не нужен, родителей у тебя больше нет, ты теперь личинка джедая и твоя семья, храм. Вот только почувствовать их как семью не удавалось и не только мне, я оказалась не нужна родным, не чувствовала я себя нужной и своим воспитателем, джедаем-инструктором, да и откуда бы, их ведь воспитывали так же, и они не знали, что такое родительская любовь, не особо уж так я нужна была даже товарищам, таким же как я сама, ну кроме подруги, которая появилась у меня в моей группе, точнее в клане, когтистых мышек или когтистых мышей, ух, какие же мы грозные. Класс, девочка, Твилечка, прибыла с Альдерана, и больше она ничего не помнила. Представить себя особенной в таком окружении весьма трудно любой маленькой девочке, но только не мне. У меня было несколько причин так думать. Начать нужно с моей внешности. Для Тагруты весьма и весьма красивой, весьма пропорциональная фигурка для такого возраста, развитая постоянными тренировками в многочисленных залах храма, ровные ножки, малюсенькие мантралы, белая пигментация на лице, груди, обратной стороне рук и ног, худощавое тело, яркие синие глаза. Если даже не назвать меня красивой по меркам многих гуманоидных видов галактики, не признать мою внешность яркой и экзотичной было нереально. Но это была лишь первая вещь, заставлявшая считать себя особенной. Второй были сны. Сны и воспоминания, всплывающая память о чем-то далеком, о прошлых жизнях, яркие, реальные, недвусмысленно ассоциировавшиеся со мной, не просто сны про какого-то героя, будто голофильмы, а именно сны про меня, про мою жизнь, они прорывались почти каждый день, особенно часто всплывали во время медитаций, на ассоциациях, яркие действия, яркие мысли взрослого человека, которые мое детское мышление впитывало словно губка и дополняло себя неизвестно откуда взявшимся мнением взрослого человека. Воспоминания были разными, иногда смутными, иногда четкими. Мне приходилось сильно постараться, чтобы вспомнить что-то важное и нужное во всех деталях. Многочисленные и долгие медитации подходили для этого как нельзя лучше, а уж орден джедаев обеспечил меня этим сполна. Преподаватели нарадоваться не могли, хотя и не подозревали, что маленькая девочка так усердно медитирует не потому, что их наставления настолько хороши. Более того, они бы сильно удивились, если бы узнали, что их наставления девочка даже не особо слушает. Так, общий принцип уловила и далее пошла тренироваться. Медленно, передо мной разворачивалась долгая жизнь и обучение мага. Даже понять, кто такие маги, было нелегко, но это напомнило маленькой девочке то, чем мы занимались здесь, в храме. Когда повторяющиеся сны стали привычными, а моя память начала пухнуть от чужих воспоминаний о магии, битвах и путешествиях, я решила спросить о них у взрослых. Зря. Весьма опрометчивое решение. Мне приказали не морочить голову людям и забыть о глупостях. После этого к взрослым за советом я также перестала ходить, а выясняла все сама в архиве храма. Иногда всплывали абсолютно бесполезные знания из прошлого. То, что никуда нельзя было применить, как, например, абсолютно ничем не примечательный день из моей прошлой жизни. Иногда всплывали знания по магии или другим наукам. Я была шебутным ребенком и лезла везде, где только могла. Особенно старалась приставать к профессионалам, техникам, медикам и даже к библиотекарю. От меня бегали и прятались все, кроме тех, кто были мне дороги. Мой клан. Они относились с уважением и получали от меня взаимность. Да, мы отлично знали, что мы не останемся вместе впоследствии, но старались держаться так и помогать друг другу как можно дольше. Я занималась вместе с Кас, а она жалась ко мне, как к своей подруге. Вообще, тагруты – невероятно социальные существа. На их родной планете, Шили, они жили клановым, общинным строем. Одиночек не было, точнее, они просто не выживали. После того, как мне приказали не морочить голову взрослым, я решила постигать науку магии из своей прошлой жизни самостоятельно. Закрывшись в удаленном зале для боя на мечах, в который редко кто ходил, я нарисовала простенький чертеж светляка, точно как запомнила из сна, заполнила его магией и ничего не произошло. Как же я расстроилась тогда, я не была особенной, я не была одаренной, магия не сработала. Мне было жаль себя именно из-за факта того, что сны были ложью. Я попыталась отмахнуться от этого, отмахнуться от своего прошлого, но другие умения оттуда работали. Я откуда-то умела драться, не только на мечах, причем довольно неплохо. Умела стрелять из огнестрела, чему нас до сих пор не учили в храме. Значит, что-то из того, что я могла делать и что пришло из прошлых жизней, все же работало, а потому я решила попробовать и другое воздействие. Да, магия работала, но не та, что я попробовала изначально, да и была это не совсем магия. Это было то, другое воздействие, которым я научилась пользоваться в пещере под действием обруча. Не то чтобы мне было сильно жаль, ведь в любом случае, большую часть магических возможностей я банально забыла. Их вырвало после разрыва моей души вместе с кусками моей памяти. Часть чисто магических способностей утратились потому, что в этой вселенной магия не работала вообще, тут царила великая сила, но это самое, новое воздействие было даже лучше старого, и такое уже точно никак не заблокировать и не отнять, ведь оперирует она понятиями описательными на самом низком уровне и работать будет везде. Ее нельзя выжечь как часть души, не получится отнять или истощить, разрушив магический резерв. Она теперь со мной навсегда, как врожденная способность. Нужно просто восстановить самые необходимые типы воздействия и уже потом идти дальше и расширять мои знания. Я и расширяла, старалась, ходила на тренировки, и даже, еще больше, на медитации. Восстановила объемное магическое зрение, восстановила свои способности к бою, сбегала и соорудила себе специальные перчатки со вставками из дюрастели, чтобы не сбивать костяшки на руках. Другие мастера считали это чушью и блажью. Вот меч, это другое дело, однако меч был не панацеей от всех болезней, и достать мечом кого-то, находящегося за несколько километров от меня, нереально. Мне просто повезло, что я в совсем раннем возрасте не решила пытаться кому-то что-то доказать, а решила заниматься сама. Видимо, моя усиленная интуиция и предвидение защитили меня от опрометчивых решений, а возможно и память, доставшаяся мне от взрослого человека, сыграла свою роль, иначе, боюсь, я бы уже находилась где-то в подвалах храма, разобранная на ингредиенты, а надо мной бы склонились мастера-джедаи в тщетных попытках понять, что же я такое и как это все у меня получается. Думаете, это маловероятно? Да ничуть не бывало. Несмотря на заявляемое равенство и братство среди джедаев, многое нам не рассказывают и хранят в тайне. Я и сама вижу скрытые камеры и микрофоны во многих нишах, в тренировочных залах и даже в личных комнатах. И зачем же это все? Для каких целей сделано? Я даже попробовала испортить несколько из них, просто сдавила их силой. Через 2 недели их восстановили. Да, не быстро заметили, но заметили же. Значит, кто-то явно просматривает эти записи. Нет, я ни в коем случае не стала в одночасье взрослой. Для этого моя память была слишком фрагментарна, а моя прошлая личность вовсе пострадала больше всего и была стерта полностью. Однако, видимо, все же это правда, и наша личность на самом деле записывается на некоем глубинном уровне в самом сердце нашей души, внутри нашего ИП. Почему бы и нет, ведь все остальные умения, наклонности и способности души там сохраняются, так почему бы и не частям личности, почему бы не быть некоему основополагающему набору склонностей, которые и станут определять будущее ребенка. В конце концов, существует ведь вся эта хрень с созвездиями, гороскопами, картами, и на Карусанте, столице Галактической Республики, где и находился храм джедаев, таких гадателей и астрологов миллионы. Откуда-то ведь это все берется, и есть даже солидная прослойка населения, которая во все это верит и в некотором смысле даже опирается на эти знания в принятии тех или иных решений в жизни и в бизнесе, и нельзя сказать, что полностью безуспешно. Имелись даже целые расы, более склонные к предсказаниям. Да вот те же датамирские ведьмы, насколько я смогла узнать из храмового архива, таким тоже занимались. Хотя для поддержания справедливости стоит отметить, что имеются в галактике и расы, полностью и исключительно полагающиеся на холодный расчет, аналитику, численный анализ и агентурную разведку. Они также процветали и жили ничуть не хуже предсказателей. Галактика – очень уж большая вещь, чтобы в ней не быть места разнообразию во всем. Жизнь в храме шла размеренно. Пока мы были детьми, ни свобод, ни даже особого свободного времени у нас не было. Как и всех юнлингов, меня учили наукам в общем виде на уровне младших классов. Языкам галакты немного бинарный. На галакте общались все расы, принятые в республику, а на бинарном все дроиды. Галактическому закону, но лишь общему для всех и в общих чертах. Политическую стратегию. Ну и, понятное дело, приемы силы. Конечно, все зависело от физиологии расы. Но у большинства раз до 7 лет не было возможности учиться бою на мечах, и не поднимем тот меч, и не удержим достаточно для чего-то полезного. Было преподавание общих принципов и ощущение от силы, общее накопление, усиление себя силой, тренировка предвидения, и все. Разумеется, про магию я вообще больше никому даже не пыталась рассказывать, а уж тем более показывать. Лишь тренировалась и училась в моем новом воздействии. Дойдя в своих воспоминаниях до своей смерти в прошлой жизни, я старалась быть как можно незаметней, а мир, в котором магия и маги отсутствовали как класс, были для меня как нельзя кстати. Никто не сможет даже предположить, чем я владею, особенно если сама не засвечусь. Вот нет тут магии, нет ее и все. А все, что вы там пытаетесь мне толдычить, это околонаучная мистика. Хе-хе. Зато есть сила, великая сила, которая может все, и еще, у нее есть воля, а потому, если даже кто-то что-то заметит, я всегда смогу с многозначительным видом заявить, что на то воля силы, или ляпнуть что-то типа, мне было видение, и даже не совру, вот чего-чего, а видение у меня просто море, целая прошлая жизнь видений, дырявая, правда, я старалась впитать как можно больше знаний по технике, физике и математике, это было необходимо, чтобы восстановить те самые воздействия заклинаний, что были в прошлой вселенной. Ведь раньше это было легко там, где есть обычная магия, просто бери и симулируй само магическое заклинание как оно есть, но вместо того, чтобы делать его магией, формируй его при помощи моего нового воздействия. В этой вселенной такое больше не прокатит, что создавая магию обычным способом, что через создание ее внутренней структуры, не происходило ровным счетом ничего. Если говорить в терминах программистов, я будто бы разом перепрыгнула с языков высшего уровня, вроде с плюс-плюс обратно на машинный код и ассемблер. Теперь каждый эффект в этом мире я обязана была лично создавать вот этими самыми ручками, начиная с самого нижнего уровня. Хочешь зажечь светляк? Пожалуйста. Найди возможность выпустить фотоны, вот я и создавала нечто подобное, как умело. Зачем мне все это? Нет, ни в коем случае никаких глупых жестов на тему кому-то что-то доказать у меня и в помине не было. Кому-то помочь или кого-то спасти или вылечить. Боже упаси, в прошлом мире уже выпятился. Получил так, что мою душу не просто повредило, ее разрушило. Сожгло до основания, до духовного сердца. Помогла восьмая оболочка. В ней сохранилась память, и то не вся, малая часть. Память жизни, точнее, несколько самых ярких обрывков. Память о магии тоже ошметки, сплошные дыры и лакуны, и мою развитую магическую оболочку и мой огромный магический резерв смело, словно дым, не то чтобы теперь они были мне нужны, им нашлась равноценная замена и даже лучше, вот только все приходилось восстанавливать с нуля, а некоторые области и тренировать пока ни на ком, ну, например, некромантия, что мне, идти ковырять могилы, ага, да от одной мысли о таком меня коробит так, что хочется блевать, да и на Карусанте нет могил, с местной экономией пространства, когда открытые участки земли остались тут, может, только на самых нижних, нищих уровнях, трупы здесь сжигали и развеивали, ну, максимум, передавали родственникам пепел, с демонологией было то же самое, тренировать призыв демона, начать с того, что не уверена я, что здесь вообще хоть кто-то призовется, но даже так, рисковать я не собиралась, призыв демона сам по себе весьма прост, если он сработает, зато потом запереть, заставить выполнять приказы и запихнуть демона туда, откуда вызвала. Вот с этим, как раз, могут появиться огромные проблемы, если он все же придет. Да и на кой мне эти демоны сдались, что мне тут с ними делать на планете с триллионом разумных? Нет, демон здесь накуролесить не успеет. Первый же выстрел из дезинтегратора, и любой демон от низших и до среднего ранга высшего на этом и закончится, а страха и ужаса из-за его вида тоже не будет. Тут такое количество различных разумных рас, что обычный среднестатистический демон впишется тут как родной, его еще и к гуманоидным расам отнесут. Похож ведь, а так, тут иногда таких чувырлов встретить можно, что тот демон не особо и выделяется. Да вон те же монкаламари. Еще один аспект магии, который перестал работать после перерождения, это менталистика. Видимо, в этом мире, как и остальная магия, менталистика тоже была полностью неактивна. Хотя вот эмоции людей я ощущала очень хорошо. Да, при помощи силы немного воздействовать я могла, на крысу, заставить ее пробежать пару метров. Это была прямая псионика, воздействие прямо в разум. Понятно, среди джедаев существовали разные монстры в этой области. Например, был у нас такой парнишка, Тедиат, пацан, на пару лет старше меня, но мысли читал в лед. Не у джедаев, конечно, на джедаев воздействовать, это еще круче надо быть. Но обычно при таких тренировках страдает что-то другое. Например, бой на мечах. Если умеешь манипулировать разумом, не умеешь все остальное. Если ты целитель, значит убивать будешь очень плохо, если вообще будешь. Просто несовместимые специальности. Мне это сильно не мешало, мне хватало и тех знаний и умений, которые я получила от обруча. Откуда-то у меня была уверенность, что цивилизация, разработавшая обучающий обруч, знала о таких вещах, и именно поэтому не пользовалась прямыми магическими манипуляциями. Ведь их так легко утратить, заблокировать или развеять готовые структуры. Даже силу можно заблокировать или вообще утратить с ней связь временно или постоянно. Откуда эта уверенность? Видимо, все же интуиция. Перерождение не затронуло приобретенные способности ни в малейшей степени. Выглядело это так, будто они были встроены где-то в стороне от моей души, а потому мое форматирование их не коснулось. И абсолютная память как работала, так и работает, и интуиция с ситуационным прогнозированием, и даже возможности моей новой магии тонкого магического зрения. Интересно, что это и где оно было прописано, что не повредилось. Не просто не повредилось, наоборот, все, что в меня вложил обруч, работало и развивалось совершенно буднично, даже бой с мечом и пистолетом, диверсионная деятельность и все с этим связанное лежало в моей памяти спокойно, так, будто всегда там и было, будто ничего и не произошло. Пришлось отрабатывать магию втайне от учителей и остальных товарищей. Применять отвлечение внимания у меня не выходило, зато прямая невидимость работала замечательно, уж это я проверила. Отвлечение внимания, или отвод глаз, как его еще называли, были основаны на ментальной магии. Заклинание внушало людям вокруг, что объект его интереса не интересен. Однако в этом мире ничего не выходило. Магия, связанная с менталом, ничего не делала. Заклинание работало, энергия тратилась и ничего не происходило. Зато вот невидимость, которая входила в тот пакет знаний, который мне установили в прошлом мире, работала и даже очень замечательно, хотя и как отдельный, независимый пакет. Я просто не знала, как именно она работает и что делает. Единственную альтернативу с воздействием, похожим на отвлечение внимания, давал инфразвук. Не то же самое ни в коей мере, и нет, вопреки расхожим теориям, инфразвук не вызывает какой-либо панический ужас у тех, на кого направлен, а представители нечеловеческих рас его вообще в основном игнорируют. Это, конечно, зависит от разумного, но максимум, чего можно добиться, это некоторое беспокойство и дискомфорт. Однако у моих одногруппников он вызывал нежелание находиться поблизости от меня, когда мне нужно было уединиться. Совсем не отвод глаз, но мне и этого было довольно. Естественно, в храме во время уроков пользоваться таким воздействием дураков не было, но во время своих вылазок за пределы храма, запросто. Хорошо, что невидимость и глушение всех звуков входили в пакет. Эту структуру я встроила в свою лучевую кость. Долго боялась, долго не хотела, тренировалась и на пластике, и на железяках, которые находила у техников, но, как оказалось, при внедрении такой структуры в кость это не ощущается вообще никак. С тех пор невидимость была моей постоянной спутницей. Еще одно заклинание, которое я встроила в левую пятку, была глушилка. Она полностью глушила все шумы, производимые моим телом, кроме голоса. Я могла ходить словно привидение, в полной тишине. Приглушив свое проявление в силе, я могла облазить весь храм, залезая в древние коридоры, не попадаясь наставникам. В целом, в храме народ постоянно утекал в самоволки. Кто-то шел на подработки, кто-то шел прогуляться, кто-то искал любви. Ну да, да, все подростки, и всем этого хочется. Да, джедаям нельзя любить, Бла-бла-бла, я знаю, так никто и не любил. Просто чисто потрахаться, скинуть стресс. Детей иметь нельзя, любить нельзя, но запрещать исполнять физиологические потребности собственного организма глупо. Можно получить сумасшествие и бунт внутри храма. С подработками тоже было все в порядке. За наличку тут работали многие падаваны, и даже не гнушались некоторые рыцари. Кто где, начиная от подпольных боев на аренах и заканчивая развозчиками. Никому не были лишними несколько десятков кредитов. С этим вроде как боролись, но чисто номинально. Побороть это на корню в закрытом сообществе, где все друг друга знают и все падаваны находятся в одинаковых условиях, просто нереально. В храме с десяток тысяч разумных, все они чем-то заняты. Уследить за всеми без исключения можно, но это уже будет тюрьма, а не храм, а это из разряда фантастики. Особенно если учесть, что все населяющие храм так или иначе владеют некой степенью предвидения, знают все ходы, и все они так или иначе обучались скрытным перемещениям. Да и не желали мастера заниматься такой хренью, как следить за тем, куда утекают малолетки. Понятно, что если случайно попасться в сам момент, когда ученик покидает территорию или когда возвращается, тогда да, наказание могло воспоследствовать, но я всегда это делала в невидимости. Так что именно это заклинание было весьма полезным. Вообще, лет с 12, я заинтересовалась именно подноготной моих заклинаний. Что я делаю, как и почему это работает именно так? Может, можно как-то иначе, эффективней, проще? Нет, ну как именно я это делаю, было более или менее понятно. Эта информация содержалась в том пакете, который был встроен в меня обручем. Я изменяла части информационной составляющей самого ядра реальности, его сердца, вставляла свои части внутрь. Как я это делала, информации не было, что при этом происходило с описательным ядром, тоже было непонятно, но информация вставлялась куда-то внутрь, между основным описанием самого предмета или даже в стороне. К примеру, возьмем однородный камень. На уровне самого глубокого слоя реальности, его сердца, должно быть прописано, что это камень. Так, не совсем. Какой камень, какого размера, какой формы, из каких минералов состоит, а эти минералы из каких элементарных веществ состоят, а эти вещества из каких молекул и атомов, а как они расположены, а ведь все это есть. Оно как бы сокрыто в самой внутренней, самой центральной части нашей реальности, а уж из этого всего поверх наслаиваются и другие оболочки, а обычный человек видит лишь самую внешнюю оболочку, E равно mS2, то есть масса не тождественна энергии, она не преобразуется из энергии. Масса – это энергия и есть. Даже физики эту массу меряют в мегаэлектронвольтах. Если я возьму камень и шарахну по нему молотком, что будет? Отколется кусок в этой внутренней, описательной структуре? Да, отколется. Ну, с небольшим запозданием, но таки да, отколется. И отколется, и останется. Как так? А вот так, в прошлом объекта он останется, а в настоящем отколется. Точнее, с определенного момента во времени – вместо одной структуры камня станет две. Был камень целым, а стал разделенным на части. Структура изменилась. Однако и его целая структура тоже где-то осталась, но она в прошлом. У обычного человека к ней доступа уже нет. Что же это выходит? Выходит, что восстановив структуру самого внутреннего слоя, можно, подав энергию, превратить ее в настоящий кусок камня. Можно. Я даже могу это сделать. Просто создать небольшой кусочек абсолютно однородной материи, кубик стали, например. Да даже не используя мои способности, тут такое многие могут при помощи силовой ковки. Хорошо, может, немногие, но достаточное количество учеников. Вот только попробуйте удержать в голове структуру абстрактного камня, не абсолютно однородной железяки, а именно куска базальта, до самого последнего атома. Даже если встроить в голову какой-то суперкомпьютер, чтобы удержать в чем-то структуру этого камня до последнего атома, потребуется памяти на размер этого самого камня для каждого атома. Не знаю я, куда это можно было бы запихнуть столько информации. Может и есть такие методы. Хотя, для меня все это только очень абстрактные рассуждения. Проникать своим магическим зрением вглубь так, чтобы быть способной различать каждый отдельный атом, я как раньше не могла, так и сейчас не могу. Так что произвести манипуляции с чем-то меньше сотой доли миллиметра не выйдет, да и не нужно. Не различу структуру, просто разрешающей способности моего зрения не хватит, а еще же надо не только увидеть, а что-то с этим сделать. В общем, разговоры в пользу нищих. Я пробовала переделывать заклинания с магией обычной, на внутреннее воздействие. Приходилось корпеть над формулами и долго считать снова и снова, пытаясь извлечь результат. К сожалению, получить здесь дроида в личное пользование нереально, а купить его для себя. Сразу начнут возникать вопросы на тему, откуда дровишки. Когда мы перейдем в разряд падаванов, будет посвободней, но не сейчас. Сейчас даже в библиотеке было стрёмно подолгу сидеть. Приходил один из воспитателей, читал нотацию и гнал на лекцию тренировку медитацию. Денег на собственный дроидный интеллект у меня не было, и я не особо стремилась их раздобыть. У меня было расхожее с моими сверстниками мнение на тему больших денег в наших руках. Пока они мечтали об огромных богатствах, я отлично понимала, что счет в банке не откроешь, а потому такая соплюха с большой суммой денег на руках совсем не круто. Просто ты станешь разгуливать с постоянно нарисованной на спине мишенью, и тебя приберет к рукам любой шулер, или примет внутренняя стража храма. Ну и к чему мне это? Пока я жила в храме, мне не имело смысла выделяться и плодить вокруг себя лишние вопросы и слухи. Особенно там, где живу. Ничего, небось, корона не упадет, посчитаю без крутого дроида. Мне торопиться некуда, ведь постареть мне не грозит вовсе. Все, чем я занималась, были спортивные тренировки для укрепления моего тела и переработки моих тканей в более плотные волокна, тренировки магии, которые я проводила подальше от основных тренировочных комнат и в невидимости, а также учеба. В классах я была тихой, отвечала только когда спросит. Звезд с неба не хватало и не старалась показать свою гениальность. Жизнь в храме была совсем не сахар. Нас не баловали разносолами, одевали и обували в самые дешевые, что было не очень приятно, особенно для нас, девочек. Развлечения были только коллективными, а из индивидуальных была только библиотека и тренировки с мечом. Что говорить, я бы уже давно посадила себе зрение, если бы моя восьмая оболочка не могла лечить любые болезни и повреждения даже на начальной стадии. Так много я просиживала в различных читальнях. Тут таких было раскидано по храму прилично, и подключены они были к основному храну. Там все было на совсем уж допотопных технологиях, на кристаллах, никаких дроидов. Зато вот объемы этого хранилища поражали. Назвать это можно было так, все и обо всем. Технические и исторические фолианты соседствовали здесь с наставлениями по силе, описаниями техник и героических поступков джедаев прошлых эпох. Ну а сверх того, был же еще великий Голокрон. Нет, к нему нас не пускали, но я видела его магическим зрением в хранилище на 3 этажа ниже библиотеки. И нет, несмотря на шепотки юнлингов и падаванов, живым он не был. Души у него не было, просто большой дроидный интеллект, но на другой основе, не на кристаллической. С теорией и математическими обоснованиями многих вещей тут тоже было непросто. Пришли эти технологии неизвестно откуда, причем, в уже готовом виде. Многие вещи здесь было принято брать на вооружение как есть. Ну вот, к примеру, гиперкуб перемещения. Вот как он работает, что делает куб, как генерирует особую конфигурацию поля, которая позволяет кораблю входить в гипер. Тут даже теории нет, может и все. А что же за разные типы гипердвигателей? А тут все просто. Корабли, они разные, и по размерам, и по мощности. Нужно лишь растянуть это особое поле на все пространство вокруг корабля, когда корабль летит в космосе, чтобы корабль рухнул в загадочный гипер. И все. Все остальные изменения, это либо взять лучшие материалы, либо потоньше подогнать пластины излучателя, либо чуть подкрутить напряжение на них. Теория о том, почему можно пробить эту реальность и выпасть в гипер, как это происходит, какие при этом идут воздействия. Ничего этого не было и в помине. То же самое и с другими технологиями. Реакторы, стазис, гиперпередатчик. Все это уже было, когда люди пришли в эти миры. Конечно же, до моего уединения под библиотекам и тренировочным залом, когда оно не мешало остальным, никому не было дела, ни воспитателям, ни, тем более, остальным детям. Наоборот, в нашем клане подобрались на удивление скрытные ребята. Народ тут был разным, но основная масса с пониманием относилась к моим закидонам. Дети есть дети. Покажите мне ребенка, который сам, без понуканий, желает больше учиться и больше тренироваться. Да нет таких. Я же своими достижениями не кичилась. Но на тренировках с мечами я закономерно была самой техничной. Хотя нельзя сказать, что самой лучшей, ведь скидку стоит делать на пол, возраст, расу. Даже если взять одних людей, например, в среднем, женщины будут заведомо немного более слабыми, чем мужчины этого вида. Зато если сравнить их, к примеру, с тускинами, то женщина-человек перешибет даже накачанного Тускина, не напрягаясь. Тагруты, будучи изначально стайными хищниками и древним доминирующим видом родной планеты, были сильнее многих гуманоидных видов, возможно, за исключением таких ребят, как вуки. Несколько этих мохнатых ковриков были и у нас. Такие парни могли брать чисто за счет мощи своих мышц, но если у них было плохо с предвидением, я все равно могла их победить, просто обставив за счет скорости. Вообще, бой на мечах между двумя джедаями равной степени развития напоминал шахматную партию. Скорость примерно одинаковая у обоих, глубина предвидения тоже. Тут не стоит вопрос, сумеет ли твой соперник увидеть твой следующий ход или нет. Сумеет, точно сумеет. А вот позволит ли ему скорость передачи нервных импульсов на мышцы среагировать? Ну а у меня просто глубина восприятия больше, за счет моего предвидения. Вот только против лома нет приема, и мои знакомые вуки сметали мои блоки. Что делать хрупкой девочке, когда она ставит блок, но сила удара оппонента такова, что руку с мечом просто уводит. Когда мне исполнилось 12, моя незаметность полностью развеялась, и это начало создавать проблемы для меня. Почему? Я была очень мила, слишком красива и имела экзотическую, модельную внешность. Большой рост с длинными ножками, красивую светло-красную, лоснящуюся кожу, голубые глаза, красивую попку, грудь двоечку. С такими данными, какие бы воздействия я ни использовала, невидимой оставаться у меня уже не получалось. Меня замечали многие самцы. Конечно же, я знала, что все это от моей восьмой оболочки души, которая старается изо всех сил привести меня к идеалу, но стайки поклонников вились за мной повсюду. Сексуальное желание тоже проснулось, и еще и какое. Занятия на мечах с напиткой силой, которые я проводила над своим телом для укрепления костей, сухожилия и мышц, требовали закачивать в меня просто лошадиные дозы. От такой накачки, мое желание партнера для секса было огромным, и я без стеснения отдалась одному из местных подростков-катаров, с которым мы договорились взаимно снимать стресс. Милый парень был очень похож на дикого льва, что сразило девичье сердечко в нежном возрасте. Он был мил, обходителен и везде таскался за мной, и я сдалась. Тем более, если бы я не сдалась, я бы уже, наверное, на потолок полезла. Мне понравилось, хотя у подростка случилась преждевременная эякуляция, и он кончил прямо в меня после нескольких толчков. Хорошо, что я полностью отключила структуру репродуктивной функции в этом теле. Такого сейчас мне было не надо. Это и против правил джедаев, и против моего желания. Я запомнила, что и где я перекрыла, нужно будет, восстановлю. Что, заниматься сексом против правил храма? Да кто вам сказал? Ну хорошо, хорошо, к этому плохо относятся наставники, и песочат нас почем зря. Это да, такое есть. Любить нельзя, это да. Что есть, то есть. Это ведь чувство, а яркие чувства на темную сторону путь, падаван юный. Зато вот сексом заниматься, скажем так, не нельзя. Вот так будет правильно. Вы нигде не найдете четкий запрет на занятия сексом чисто чтобы снять напряжение, хотя если начать спрашивать такое, конечно же на вас посмотрит как-то не так. Про это говорили, нас предостерегали, нам песочили мозги на тему опасности темной стороны. Вот только в пубертатный период подростки, это же такие четкие ребята, которые всегда в точности выполняют любые требования взрослых и никогда не задают никаких лишних вопросов, и любой запрет сразу воспринимают правильно, сходу принимая его и начиная исполнять в точности. Да, ага, вот прямо с разбегу. В дальнейшем я держала этого котика на поводке и занималась с ним сексом когда и где нам этого хотелось. Как же легко вертеть мужиками, будучи красоткой. Главное давать надежду и не перегибать палку. Заодно он вдобавок еще отгонял от меня всех остальных, ведь выбрала для себя я самого здорового и самого сильного. Насколько я знала, многие из девчонок моего возраста тоже расстались с девственностью с кем-то из местных мальчишек. В силе такие переливы ауры трудно скрывать. Физиология у разных рас сильно отличалась в этом плане. Нет, отдавались они не из-за любви. Да какой любви можно говорить? Какая любовь может быть у тех, кто даже не знает, что это за слово такое? Мы любим всю жизнь во вселенной и бла-бла-бла. Знаю я эти сказки. Одни лишь голые инстинкты. Дети, которые прожили в закрытом интернате, настоящей любви не знали. Любовь заменялась на преданность, приверженность храму, группе, и это максимум возможного. Даже была некая честность между партнерами, но не любовь. В большинстве своем дети, прожившие без любви родителей, сильно недооценивают себя. Это самое клеймо брошенных давлеет над ними почти всю оставшуюся жизнь. Они привыкли чувствовать себя никому особо не нужными, не любящими, но и не способными на любовь. Именно поэтому джедаи в храме старались слиться с массой, делать как все, исполнять наставления старших. В общем, шли по стандартной протаренной дорожке. Но ведь так все делают, это же правильно, разве нет? Как все, так и я. Где-то я слыхала, что делать одно и то же раз за разом и ожидать отличный от прошлого результат – это идиотизм. Я бы расширила это определение. Делать то же, что делают все остальные, и ожидать, что твой результат будет не таков, как у остальных – это сумасшествие. Именно поэтому делать как все я не собиралась. Масса моих воспоминаний из прошлых жизней все же в сумме перевешивала мою недолгую жизнь здесь. У других детей были свои резоны, врезанные, вбитые в разум установки. Я никто, я не гожусь, у меня ничего не выйдет, у меня недостаточно знаний, талантов, харизмы. Да в общем, список там просто огромен, а все мы огромные мастера по придумыванию отмазок и объяснений на тему, почему нет, а вот объяснить, почему да, это надо постараться. Примечание к части. XBN FNTKM 13, Бичина. Часть 2. Неизвестная планета. Неизвестное время. Стайка небольших шестилапых существ с тупыми мордочками порскнула с каменной площадки, когда в нее прямо из воздуха на большой скорости влетел шарик 5 сантиметров в диаметре, произведя небольшой взрыв. Над ним открылся провал портала, через который влетели два разведчика, покрутились и влетели обратно. Следующим в портал шагнула я. Тут же огляделась по сторонам, не закрывая портал. Вдруг придется быстро улепетывать отсюда. Мало ли, что тут может быть. При межмировом перемещении пришлось вначале открыть портал, тут же бросить в него небольшой якорь, который будет удерживать на себе окно. Планета, с которой я вышла, и планета, на которую пришла, они не стоят на месте и смещаются в пространстве друг относительно друга на гигантские расстояния каждую секунду. Когда шарик упал на поверхность, я послала в портал разведчиков, которые обследовали окружение, чтобы мне не выйти в каком-нибудь жерле вулкана или кислотном озере. На мне, конечно же, щиты, но мало ли, если быть идиоткой, никакие щиты не помогут. Когда мои разведчики вернулись назад и я проверила изображение, можно было идти самой, что я и сделала. Один маленький шаг для маленькой Тагруты я дальше забыла. Хмм, и откуда вообще эта фраза? Ладно, неважно. Вроде бы все нормально и тут пока никого нет. Точнее, никого разумного нет, да и интуиция пока что молчит. Если бы была опасность, интуиция и предвидение бы вопили как резаные. Хотя они, наверное, вопили бы еще с той стороны. Ладно, рискну. Я сделала еще несколько шагов вперед и портал за моей спиной закрылся. С пространственным маяком теперь не надо будет тратить столько энергии, как в прошлый раз, на поиск этого места и на сам переход. Уф, думала мой рубин, который я утащила у техников в мастерских, в который я вбила структуру портала, не выдержит, столько энергии пришлось в него влить, но обошлось, да и теперь открыть портал в обе стороны можно будет в любой момент. С маяками с обеих сторон открывать порталы туда и обратно можно быстро и легко. Скинув рюкзак с плеч, поставила его прямо на землю и осмотрелась вокруг. Сплошные горы и лес розовый. Ну вот так, да. Видимо, деревья не везде зеленые. Хоть и миленько, но непривычно. Какие-то пурпурные животные, синие, шестилапые лошади, наверное. Хотя это не точно. Ладно, раз такое благолепие, стоит идти на поиски, и лучше не задерживаться. Розовые-то они розовые, и синие тоже, но зубки у этих животных совсем не мелкие. Я достала еще один артефакт, который осуществлял местный поиск уже более точно. Открывать портал прямо к самому месту, где лежит еще один обруч, я на всякий случай не решилась, но он был близко, очень близко. Я развернулась и уперлась глазами в знакомого вида пещеру. Ну конечно же, что еще я ожидала? Если в том мире была пещера, то и здесь все так же. Будто кто-то включил компьютер, запустил рандомный генератор и раскидал эти обручи по нескольким вселенным. Кто это сделал? Непонятно. Зачем он это сделал? Неясно. Даже как именно сделал, тоже никаких деталей. Ну а мне какая разница? Подхватив рюкзак, я скрипнула каблуками походных ботинок и пошла прямо в пещеру, сняв с груди отделяющуюся часть кулончика с сапфиром. Да, это был мой артефакт. Мечи-пистолет. Структуру я в него запихнула. Втайне от мастеров джедаев. Если они увидят не каноничный меч, а тем более пистолет нет, бить не будут, но заинтересуются. В конце концов, на каком-то этапе, когда я заматерею, я не смогу больше скрываться от них, но к тому моменту я надеюсь получить в храме максимально полное образование и смыться оттуда. Вообще, конечно, покинуть орден разрешалось в любой момент, как закончишь обучение на Юнлинга, в теории. Вот только тут, в стенах нашей дружной компании, ходили совершенно различные истории о таких покинувших. Не все из них действительно выходили из ордена со всеми частями тела. Некоторых могли насильно отключить от силы, некоторых могли даже убить, за другими устанавливалось негласное наблюдение. Во всяком случае, такие слухи ходили. Поэтому, когда я буду уходить из ордена, думаю, стоит банально исчезнуть, чтобы вопросов больше не возникало. Войдя в пещеру, я прошла вперед метров на 100. Проблемы появились сразу за поворотом. Крысы. Ну как крысы. Они были на них похожи. Тупые мордочки, усики, черные глазки. Только были они зеленые. Ярко-зеленые. И здоровенные. Мне по колено. И с шестью лапами. А ну кыш. Ага, сейчас. Думала, они разбегаться начнут. Но нет, они как раз на меня начали бежать. Видно, я зашла на их территорию. Крыс, как таковых, я не боюсь, но это же, блин, пони какие-то, а не крысы. Палить по ним я начала сразу же. Пистолет настроила на заклятие молнии, которое переработала в новый формат еще несколько лет назад. Молния была проста в исполнении. Совсем маленький заряд, искра внутри тела, щелк, и мозги или внутренности спекутся прямо внутри живого организма. Ноль эффектности и зрелищности, одна сплошная эффективность. Здесь, в пещере, самое то. Крысы дергались в агонии и молча замертво валились на землю, а интуиция позволяла доворачивать руку со стволом ровно на нужный градус, чтобы очередная крыса не добежала до меня. Та же интуиция подсказывала, что надо бы шевелить булками и валить отсюда, иначе такими темпами меня просто завалит трупами. Я отступала назад, а передо мной образовывался целый курган из дохлых крыс. Наконец до меня дошло, так меня просто затопчут. Их тут гораздо больше, чем я ожидала, и сбегаются они изо всех проходов. Я ринулась назад, как раз туда, где был самый узкий проход. Больше трех крыс за раз здесь не влезет, а потому им меня трупами никак не завалить, и зачистка продолжилась. У них что, напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, какого они прут на меня? Еще одна волна зеленых крыс рассыпалась дергающимся мертвым ковром на пути. Из проходов на меня с ненавистью смотрели блестящие черные глазки, но внутрь соваться они не решались. Я бахнула по глазам до тех пор, пока они не пропали. Если соваться не станут, мне этого достаточно. Я же не на зачистку пришла. Цели такой у меня не стоит. Идти по настоящему ковру из трупов было неприятно и брезгливо, а заклинание, которое растворяет органику, я еще не преобразовала в нужный мне формат. Глянув на артефакт, который показывал направление в нужную сторону, вздохнула и, с брезгливой гримасой, перешагивая, потопала в нужную сторону. Да уж, хорошо, что не открыла портал сразу туда, где был обруч. Эти крысы меня бы там и похоронили. Дальше стало посвободней. Трупов больше не было, все они остались в том большом зале. Крысы либо закончились, либо убрались с моей дороги, и я шагала быстро, но не теряя бдительности. Именно это и спасло меня. Это те щиты из пакета диверсанта, которые я на себя нацепила. Интуиция, ворчавшая все это время, указала на потолок. Подняла глаза, и меня передернуло от ужаса и брезгливости. На меня смотрели красные горящие глаза. Причем глаз было больше двух. Мощный фонарик высветил потолок, и вокруг раздался громогласный писк. Видимо, этим животным свет был неприятен. На потолке висели мну, наверное, это летучие мыши. Вместо двух глаз у них было шесть, лиловая шерстка и большие меховые крылья. На черепе был обрисован светящийся овал, который так испугал меня. Видно, это у них такая подсветка. Ближайшие эти крылья уже раскрыли и пошли на меня в пике. Ну тут я даже не стал раздумывать, и расстрел продолжился, заставив этих мышей, или кто там они, падать с потолка словно груши. Прислушалась к себе. Интуиция молчала, но дальше меня ждали такие же проблемы. Деваться в сторону было некуда, а потому пошла дальше, поглядывая на артефакт поиска. 4 часа блуждания в этом хоть и небольшом по общему объему, но весьма запутанном комплексе, и я наконец нашла то, что искала. В центре комнаты стоял небольшой пьедестал, прямо на вершине которого возлежал обруч. Этот был совсем другой. красные с большим яйцом на лбу. И что бы это значило? Может, он опасен для меня? Нет. Интуиция говорит, что точно нет. Для меня? Нет. Стоит его одевать на себя? Однозначно да. Это будет полностью безопасно для меня. Вот тут интуиция заколебалась, не зная, как ответить. Будет непросто? Да, непросто. Но, в целом, это окупится. Да, да, приперлась я сюда именно сейчас потому, что моя интуиция подсказывала мне. Пора. Что ни говори, а технологии тут на много голов превосходит все, что я видела в далекой галактике. А чего я, собственно, стою и втыкаю? Я же сюда специально за этим и пришла. Я нахожусь в шаге от своей цели. Неужели я не сделаю этот шаг? Я решительно подошла к пьедесталу, сняла с него обруч и пошла к проему, где был выход. Вот только у самого обруча на этот счет было свое мнение. Чем ближе я подходила к выходу, тем тяжелее становился обруч, и тем больше сопротивлялся выносу его за пределы этой камеры. Да, то же самое ведь было в прошлом мире. Именно поэтому они оборудовали целую больничную палату в том месте, где лежал обруч. Видимо, не хочет он, чтобы его куда-то выносили. Не позволяет. Я вернулась обратно к постаменту, села прямо на пол, развернувшись к нему спиной и, облокотившись о него, надела обруч на голову. Ощущение было похоже на то, будто под черепом кто-то щекочет перышком. Информация, или что-то на нее похожее, лилась в меня сплошным потоком. Так продолжалось примерно часов пять. Мое тело даже затекло в одной и той же позе, несмотря на привычку к долгим медитациям, но потом меня просто и банально вырубило. Очнулась я рывком, буквально, вот ничего нет, а вот я снова себя осознаю. Перед глазами в левом нижнем углу мигала голубая точка. Как только я на ней сосредоточилась, попытавшись понять, что это такое, изображение прыгнуло на меня и раскрылось. Все было очень эргономично. Выглядело это как дополненная реальность полупрозрачного десктопа, но не на экране, а прямо перед глазами. «Добрый день, Асака. Пип приветствует тебя». Голос в разуме был приятный, мужской, среднего тембра, средней громкости, безэмоциональный. «Пип», — удивилась я, — «персональный информационный помощник. Языком выбран удобный для тебя галакт. Ты мои знания из моей головы выудил, что ли? Не очень приятно, однако, полагаю, это вообще-то одно из его предназначений». Я села поудобнее и, достав из рюкзака бутыль воды, отпила немного. «Меня там, наверное, в храме уже ищут, но это не первый раз, когда я так пропадаю. Ничего, пожурят, конечно, сладкого лишат, но это того стоит. Не знаю, сколько я тут пролежала. Не думаю, что очень долго, но пить уже хотелось. Нет, из шестого под уровня твоей тенс-структуры. И, это вот чего ты сейчас сказал? Тенс-структура, описательная структура. В данном случае строение твоего тела. Может, души, непонятный термин. У любого предмета есть многослойная тенс-структура. У тебя есть всего 14 подуровней. Шестой подуровень твоей тенс-структуры отвечает за память. 14. Странно, а я знаю только о 9. Как интересно. То есть мой разум, уточнение, разум и память, есть разные подуровни твоей тенс-структуры. Ага, ну если так считать, то возможно и наберется на 14. Хотя откуда еще 4? Так, ладно, погоди. Считал и считал. Я так понимаю, ты теперь со мной надолго? Навечно. В смысле, до моей смерти? Нет, навечно. Ао, это что-то новенькое. С одной стороны хорошо, а вот с другой, я от него не избавлюсь, даже если и захочу, хотя, не могу понять, в каком случае я бы захотела это сделать. Ага, значит ты и мою смерть переживешь? Твоя тенс-структура не умирает, только перестраивается. Понятие «смерть» весьма условно. Да, сложно будет адаптироваться к новой терминологии. Все для меня новое и не так называется. Сформировать и загрузить вспомогательный адаптационный пакет? Я чуть не прыснула от смеха. Хотелось спросить, а че, так можно было? Как это работает? Набор воспоминаний визуальной, аудиальной, текстовой, чувственной, запаховой, моторной информации, примененной и адаптированной для пользователя. Ты и так умеешь. Да как тебя зовут, кстати? Я не имею имени. А кто ты вообще такой? Пип. Капитан Очевидность. Блин. Еще, наверное, сам себе думает. Ну ты, блин, овца тупая, я же только что это сказал. Ладно, некий опыт общения с бездушными и безинициативными дроидами у меня имеется, так что, ладно, загружай пакет. Пакет сформирован. Ошибка, не могу загрузить пакет. Память пользователя сильно фрагментирована, имеет лакуны и повреждения и не находится в формате, удобном для загрузки. Предложение – преобразовать хранилище памяти пользователя в нужном формате для быстрого доступа. Ну, оно понятно, что не могло же быть все хорошо, а про лакуны эх, будто я не знаю. Какие предложения? Сейчас память пользователя находится в обычной организации. Она практически никак не отслеживается и не управляется пользователем в осознанном режиме и сохранена в беспорядке, плохо доступна, не архивирована и не каталогизирована. Ты будто про фрагментированную файловую систему компьютера говоришь. Замечание пользователя близко к истине, но не точно. Система памяти пользователя находится в еще худшем состоянии. Он начинает меня пугать. Неужто все настолько плохо? Ладно, ладно, я поняла. Вроде же никогда на память не жаловалась, а тут, оказывается, все плохо. Тогда надо мою память дефрагментировать, да? Ошибка, не развернут TENS-контроллер. Ошибка, не развернуты TENS-модули обработки. Ошибка, не развернуты TENS-сопроцессоры. Предлагаю вначале полностью развернуть необходимые TENS-обработчики, TENS-контроллер и TENS-модули. Затем дефрагментировать память, транслировав ее на гибридный TENS-обработчик. Что это даст? Увеличится скорость обработки памяти в 16,5 раз. Увеличится поиск по памяти не менее чем в 5 раз. Увеличится скорость сознательной реакции. Увеличится отклик бессознательной реакции. Возможность подключать всю память во время перехода в тела в состояние неактивности и другие возможности. Полное сохранение памяти в моменты перерождения. Безопасность памяти от сущностей, способных работать с душой. А вот последнее мне очень понравилось. Выходит, мою память нельзя будет стереть, памяти часть обработчиков не будет находиться в стандартном месте TENS-структур твоего типа, найти ее просто так будет невозможно. Перед глазами появилась огромная таблица с эффектами и последствиями того, что я получу в результате этой операции. А во, солидно. Сколько времени это займет? Установка всех TENS-модулей и сопроцессоров происходит не в основной TENS-структуре пользователя, а в скрытом месте. Процедура не отражается на пользователе и не задевает его структур. Время тратится только на преобразование и переработку текущей памяти, расширение управляющих систем разума для аккомодации новых систем работы в тех местах, где это нужно. Это займет в сумме 2 недели по времени мира пользователя. Внимание, обнаружены дополнительно установленные модули. Это какие? Ситуационное прогнозирование, предвидение, диверсант, бой. Внимание, модули установлены и состыкованы неверно. Отсутствуют необходимые модули TENS-расширения. Установить? Конечно. А это сколько займет? Установка всех TENS-модулей и сопроцессоров происходит не в основной TENS-структуре пользователя, а в скрытом месте. Процедура не отражается на пользователе и не задевает его структур. Не поленился повторить он то же самое слово в слово. Хорошо, сколько это займет? 0 часов. Как только остальные TENS-структуры будут развернуты, подключение случится мгновенно. Ладно, хорошо, а что эти 2 недели я буду тут лежать? Нет, пользователь может заниматься своими делами. Как только установка TENS-модулей закончится, ПИП выдаст предупреждение. Во время перестройки памяти возможны небольшие временные периоды неактивности основного разумного потока пользователя. Пользователю предлагается на это время не выполнять активных или ответственных работ, прерывание которых может повлечь негативные последствия. Ладно, тогда я выйду отсюда и вернусь обратно. Засяду в храме и буду делать вид, что усиленно познаю силу через медитацию. Тогда можно будет меня, Пхихикс, перегружать, как дроида. Сравнение не полностью верное. Ваш дроид полностью выключается от питания и загружается заново. Во время периодов неактивности пользователя, только основной мыслительный поток отключается от обмена. Во время модификации физического тела отключается только физическое тело. Ладно, ладно, я поняла. Погоди, почему физическое тело отключается? Модуль боя и модуль диверсант подразумевают полную глубокую модификацию физического тела. Эта процедура была не завершена при прошлой инсталляции. Процедура будет завершена сейчас. Вот даже как, а почему этого не было, когда я его поставила? На тот момент у вас не были развернуты TENS-модули и TENS-контроллер. Структуры модуля диверсант были инсталлированы с ошибкой. Сейчас все необходимые модули и контроллер будут развернуты и модуль диверсант будет проинсталлирован корректно. А у тебя точно есть все возможности его правильно инсталлировать на этот раз? Подтверждаю, все нужные модули всегда присутствуют во всех пакетах. Зачем? В момент перерождения пользователя новое тело и новый разум придется модифицировать и подключать заново. Аво, ну, это радует. И тут все продумали. Это хорошо. Так вот почему этот инсталляционный пакет убил столько людей до меня? Да, хорошо, понятно. Теперь, надеюсь, все, да, приступай. И я пошла на выход, к моему маяку. Больше на этой розовой планете мне делать нечего, но, на всякий случай, мой портальный маяк из Дюрастеля тут полежит. Мало ли, вдруг пригодится. Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 3. Медицинский стационар Ордена Джедаев. 2 недели спустя. Нет слов, одни маты. Я лежала на больничной койке и тихонько, про себя повторяла. Сама дура, сама дура, сама дура. 2 недели где-то в глубинах моей души инсталлировалась сверхсложная машинерия. Когда я бросала взгляд на висевшие в моем пространстве сложнейшие модули, мне становилось дурно. Преобразовывался мой разум и тело, и это было заметно. Хорошо так заметно мне. Я уже начала привыкать к улучшениям и изменениям в своей памяти и восприятии. Модули развернулись сразу, но без правильного подключения к остальным частям все работало с некоторыми запозданиями. Надо сказать, помогло это очень сильно. И моя память прошлых жизней, и это, теперь стали доступны с болезненной четкостью, насколько это было возможно. Я вспоминала даже то, что, казалось, было навсегда стерто в прошлой жизни. Точнее, не совсем так. Ничего совсем нового я не вспомнила, но те отрывки и фрагменты, которые остались, стали полными, четкими и доступными в любой момент. Выглядело все так, будто я свысока смотрю одним взглядом на киноленту своей жизни, своих знаний и умений. Нужно мне, могу приблизить какой-то кадр и посмотреть на него в деталях. Ну вот что-то такое, не знаю даже как описать. Единственный минус, я периодически отключалась на минуту-две, пока память мою перекраивала вдоль и поперек. С телом было еще лучше. Если и были у меня какие-то отклонения, то теперь их не осталось. Тело перестроилось на всех уровнях. Внешне все было почти так же, но куча изменений, числа которым я даже не знала. Зрение стало лучше и четче, это понятно. Причем и днем, и ночью. Слух тоже. Ощущение пространства мантралами стало объемным, на 5 метров. Легкость во всем теле. Скорость и быстрота реакции просто не поддаются объяснению. Чувствую я себя так, словно могу рукой пробить кирпичную стену совершенно без напряга. Придется отойти, чтобы где-то потренироваться. Знания обои теперь легли на мое тело как родные. Уж теперь я могу двигаться так, как надо, и реагировать с достаточной скоростью. В душе у меня появился целый компьютер. Он связал все модули, следил за моей безопасностью и заботился о здоровье. В общем, такого помощника я даже не ожидала. А уж как он позволяет разрабатывать новые тенс-структуры, это просто сказка. На самом деле, один из встроенных в него модулей именно для этого и предназначен. Ему достаточно лишь дать задачу и работать над имплементацией в среде разработки. Выглядит это так, будто у меня перед глазами появляется куча объемных экранов с графиками, диаграммами, эмуляцией результатов вживую и имеющимися модулями. После этого оставалось это все оттестировать и перепроверить на полигоне. Кроме того, просканировав мое тело, он обнаружил все структуры, которые я в свое время встроила в него в прошлом мире, и те, которые были до этого встроены криво. К примеру, тот самый реактор, который позволял конвертировать еду в нужную мне энергию для тенс-оперирования и создания всех других структур, к примеру, оперирования великой силой, он раскритиковал и полностью пересоздал, уведя куда-то на глубинный слой души. Его операции теперь заметны только потому, что я могу питаться одними овощами и фруктами, как птичка, причем совсем без отходов. Все это идет в накопители и используется по мере надобности, хотя он может брать энергию и из 12-го слоя астрала. Там вообще все состоит из энергии. Это все теперь тоже очередной тенс-модуль.